наших размышлений о вере мы пришли к тому имени, которое для нас, христиан, составляет одновременно и содержание этой веры, и ее источник. Мы пришли к имени Христа. Стоит только назвать это имя, стоит только немного задуматься о нем, как в сердце входит снова и снова все то же удивление. И, может быть, именно с этого удивления все и начинается. Почти 2000 лет отделяют нас от событий, описанных в Евангелии. За эти 2000 лет произошло столько грандиозных перемен и потрясений, прославило столько людей, великих и добром, и злом, что, казалось, должен был бы потускнеть, отдалиться от нас образ Христа, запечатленный в одной из самых коротких книг. Образ, о котором, в сущности, мы знаем неизмеримо меньше, чем о Наполеоне, Ленине или Эйнштейне, каждая подробность биографии которых изучена в сотнях книг, каждое слово которых взвешено, анализировано, записано. Но вот, нисколько не потускнел этот образ. И действительно, про тех, кто верит в него, можно сказать, что Христос для них жив, что они любят его личной любовью, и в этой любви, в этом общении находят для себя смысл своей жизни. Мы читаем Евангелие и снова повторяем слова, сказанные когда-то теми, кого послали фарисеи ко Христу, чтобы найти против него хоть какое-нибудь обвинение. Они сказали пославшим их: «Никогда не говорил человек так, как этот человек». Вот чувствуем мы правду, абсолютную правду этих слов. Действительно, никогда не говорил человек, как этот человек. Никогда не было произнесено в мире слов, исполненных одновременно такой абсолютной любви, абсолютного смирения и абсолютной правды. И слушая эти слова, мы начинаем с того, что верим Христу. И верим потому, что не можем не верить. Не можем не принять всем сердцем того, что Он говорит. И потому, что мы верим Ему, мы начинаем верить в Него. Путь от веры Ему к вере в Него можно описать так. Сначала мы чувствуем, и опять-таки всем существом, всей глубиной своего существа, что не мог человек этот лгать. Если его слова ложь, тогда все в мире ложь, все обман, все тьма и бессмыслица. Но вот говорит он о себе. Говорит, что верующий в него имеет радость, которую никто в мире отнять не может. Что в нем Бог зовет к себе и спасает людей. И принимая эти слова, мы верим в него. И вера эта удостоверяется присутствием в душе. Действительно, такой радости и такого мира, что уже никаких других доказательств больше не нужно. «Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Я с вами до скончания века». И вот тронуто сердце этим присутствием, и с каждым из нас происходит то, что произошло с Фомой неверным, который хотел доказательств, а кончил тем, что воскликнул: «Господь мой и Бог мой». Нет, не какого-то отвлеченного Бога, о котором спорят безбожники, есть он или нет, и как доказать, что его нет. Не на такого отвлеченного Бога направлена наша вера, и не в таком Боге ее содержание, а в Боге, которого явил нам Христос, который приблизился к нам во Христе. И не чудесами, не силой и не властью привлекает он нас, а льющимися из его живого образа любовью, свободой, добром и красотой. Никогда не говорил человек так, как этот человек. Все в мире проходит. Все забывается. Все меняется. А вот Христос остается тем, кем и был. Объектом такой любви, такой веры, такой верности, что миллионы людей предпочитают смерть и страдания отречению от Него. Больше того, в самой смерти видят радостное приближение к Нему, а в страданиях возможность разделить с Ним Его страдания. И что же, и кого же во всей мировой истории можем мы сравнить с Ним? Что можем сравнить с этой верой в Него? Всю тебя, земля родная, в рабском виде Царь Небесный исходил, благословляя. Это Чучев сказал о России. Но это можно сказать про всю землю, про все времена, про всех людей. Точно это хождение, это присутствие среди нас Христа все так же очевидно, как было оно 2000 лет назад в Галилее. И поэтому, заканчивая эту тему о вере, я скажу так. Когда я говорю, я верю в Бога, перед собой я вижу лик Христов. Он смотрит на меня так, как если бы он смотрел только на меня. Я знаю умом, что он для всех. Но вот ощущаю в нем лично обращенный ко мне призыв, направленную на меня личную любовь. Словно он говорит мне, я к тебе пришел. И для тебя я отдаю тебе всего себя. Я люблю тебя и хочу вечной с тобой жизни и вечного общения. И в те минуты, когда не заглушаю я суетой жизни этот опыт, когда я вижу Христа и слушаю Его, и отдаю себя Ему ответной любовью, мне не нужны ни доказательства, ни рассуждения. Я знаю, я всем существом знаю, что так же стоит он в сердце каждого человека и стучится в это сердце. И каждому человеку мне хочется сказать, взгляни на него, послушай его слова, ибо никогда не говорил человек так, как этот человек. И наступит для тебя та единственная встреча с радостью, глубиной и силой которой несравнимо ничто в мире. Начнется новая жизнь, засияет новый свет, и сколько бы ни падали и не изменяли им на жизненном пути, радости этой уже никто не отнимет от нас. Вот в сущности содержание нашей веры, и также и ее источник. Она упирается во Христа, и она также от опыта встречи с Ним рождается. Она часто как бы умирает в нас. Мы забываем. Мы погружаемся в жизненную суету. Но вот снова попадает нам в руки эта маленькая книга. Вот снова на нашем пути возникает тот же образ. Снова стоит кто-то у дверей сердца и стучит. И как важно, как бесконечно важно, чтобы сквозь весь шум жизни мы этот стук распознали.